Впрочем, не стоит отчаиваться, приемник у тебя может получиться и раньше с такими-то данными и при помощи моего тайного логова. И все же всегда помни, как бы ты ни был одарен и талантлив, путь к успеху во всех мирах универсален, терпение и упорный труд. Ву, уже было хотел спросить о логове, что это такое и как там можно. Как громыхнуло окриком дракона: терпение, оно как раз сейчас тебе и понадобится. Приготовься, объявляю все этапы твоего побега из этого пристанища мукой смерти. Готов? Изуродованному узнику, висевшему на цепях, очень хотелось закричать, что он совсем-совсем, нисколечко не готов, да и как к такому в его-то состоянии можно подготовиться. Однако Ву, вспомнив своих самых дорогих, в последний момент собрался и прохрипел: готов, сказал он, оправданно ожидая чего-то невероятного, раз уж связался с драконом. И надо сказать, нисколечко не ошибся в своих догадках. Сногсшибательный план сказочного существа уже на первых же тезах многотонной гранитной мухобойкой так шандарахнул. Ой-ой-ой, мамочки мои родные. Глава 5. Тварь крови. Глава 5. Тварь крови. Верится, не верится, нормальность или невменяемость, я фета или грезы, когда в голове грохочет непреклонный голос дракона: к чертям все поиски истины. Первый этап. Ты принимаешь в себя тварь крови. Второй. Получаешь одну из дарованных тебе полезным паразитом способностей. Это будет фантомный конструкт. Третий. При помощи этой новой способности высвобождаешь зодчий пустоты и режешь цепи. Четвертый. Выслушиваешь мои наставления. Пятый. Укладываешься в приготовленный мной выем в чугуне. Я накрываю его грудью. Шестой. Тебе придется нанести мини-удар в сердце. Седьмой. Полость заполняется моей кровью. Ты вдыхаешь ее, чем больше, тем лучше. Восьмой, я задействую два заклинания, жертвенный источник и портал-пробойник. Наконец последний, девятый, твой прыжок в портал, переход будет работать чуть больше минуты. Голова шла кругом, во рту сахара, да что там говорить, откровенно поджилки тряслись, после оглашения подобных головокружительных этапов, в башке, как в клетке, билось: боженьки, какой-то там паразит. Я что, должен убить дракона, а затем утонуть в его крови? Жесть, жесть ведь, полная хрень несусветная. Хочешь пояснений? Прогрохотало в голове. Спокойствие и решительность дракона на такую жуть уже не слабо так пугало. Да, мысленно прокричал Ву, обращаясь к дракону. Хочу. Куда там? Я требую. МММ, выдал дракон, словно что-то пережевывал. Использовал мыслесвязь в первый же день, да еще с зодчим пустоты в груди, удивительный показатель, знаешь, впечатляет, получается, мне уже есть, за что гордиться тобой, приемник. Не сомневайся, глава поверженного клана, я все поясню и постараюсь развеять все твои страхи и неуверенности. Итак, по порядку, тварь крови не стоит опасаться, это древнее магическое наследие рода Гайлу, и зовут его Трам-Тром-Ги. Да, по сути своей это паразит, но очень полезный паразит. Улучшенная биорегуляция, интуиция и многое, многое другое, это все он. Согласись, ведь не дело, чтоб древний легендарный слуга ушел в небытие со мной, его стезя, служение роду, пусть и дальше несет свое бремя, так заведено с очень давних времен. И хотя, попав в твою кровь, он тут же обнулится по показателям, все же одну из моих способностей даже при полном истощении он сможет тебе предоставить, ранее упоминаемый фантомный конструкт. Не смотри, что звучит как-то не очень, на поверку полезная и очень многогранная способность, со временем сам поймешь ее ценность. Теперь о наполнении. Надеюсь, ты слышал о таком явлении, как фантомные боли. Это когда калеки чувствуют свои отсечные конечности как реальные. Я слышал о таком, излишне нервно подтвердил Ву. Хорошо, так вот с этим даром, твоим значением ци и толикой фантазии ты сможешь секунд на 5 вернуть себе хорошую подвижность. И даже если вкупе с увечьями и влиянием зодчего пустоты твои основные показатели скатятся до значений новорожденного, какое-то время ты сможешь очень эффективно действовать. А вот про откат способности до годного к повторению состояния ничего определенного сказать не могу. Предположу лишь, что ожидание вряд ли превысит 20 минут, с твоим-то ци. Итак, прошу внимания, наследник, при получении способности предлагаю действовать без спешки и обстоятельно, лучше всего все свои действия медленно проговаривать вслух. Если что, смогу вовремя вмешаться, поправить или подсказать чего отдельного. Теперь предлагаемая мной последовательность. Перво-наперво требуется осуществить несколько пробных использований, дабы попривыкнуть и узнать время работы и отката. Далее цепи. За них не переживай, зодчий пустоты режет любую сталь, словно податливую плоть врага. Вместе с тем будь бдителен, не отсеки себе чего лишнего мимоходом, у тебя и так не комплект. Да, и предупреждаю, не стоит сразу избавляться от темного лезвия, у этого древнейшего артефакта совсем не то предназначение, о коем думают наши враги. В твоем же положении это можно расценить как по-настоящему бесценный подарок богов. Теперь о грустном, о моей смерти и твоем перерождении или замене крови, если тебе так будет легче воспринять предстоящее. Знай, в крови дракона нельзя утонуть или как-то умереть, а вот получить в своих венах и артериях чистую без примеси кровь дракона запросто, стоит только пару раз вдохнуть ее. Дорогой Ву, как бы тебе ни было жутко и страшно от услышанного, тебе придется пройти все это, так как причин, имеющих судьбоносное значение, и не только для тебя, в этих этапах несколько. Вот только наиважнейшие. Меня нельзя оставлять в этом месте живым, неприемлемо усиливать и так очень опасного врага. Моя смерть, как бы это грустно и печально ни звучало, это основа твоего побега. И наконец наиважнейшие для тебя, моя кровь, это не только пароль-пропуск к наследию двух драконьих родов Гайли и Сигри, но и значительное расширение твоих возможностей. Ву молчал, говорить или как-то конструктивно мыслить он попросту не мог, его до сих пор прилично так бил озноб, и даже изматывающая боль куда-то трусливо сбежала. Ему вдруг показалось, что весь он внутренне сжался в позу эмбриона и промямлил с придыханием. «Может, может, ты еще подумаешь? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, вдруг имеется все же альтернатива, без твоей смерти?» «Нет», тут же рявкнул дракон, словно нож в само сердце вогнал, заставив Ву дернуться. Затем этот немыслимый ввернул в этот диалог казнь, неподобающе моменту, махом все передернув, перевернув. «Да, Ву, совсем забыл сказать за твои гениталии, поверь, все будет в порядке, после замены крови все, что положено, отрастет улучшенным». Хотя, с тревогой засомневался дракон, вот с местом прорастания могут случиться осложнения, знаешь ли, в этом волшебном мире всякое бывает. Ву от таких слов бесконтрольно и громко икнул, а дракон в ответ вновь загремел на все подземное пространство, буквально давясь от смеха, а затем вновь как рявкнет, будто обвал всего подземного уровня призывая. «Хорош уже, небеса смешить, глава багровых, встречай Ги и береги его». Тут же где-то на самой границе видимости темный сумрак каземата пронзили яркие вспышки света, заставив отвернуться и сжать веки. Незнамо сколько времени Ву тряс головой, пытаясь проморгаться и избавиться от радужных кругов перед глазами. Когда же наконец зрение частично пришло в норму, прикованный к стене рассмотрел приближающиеся. К нему, изгибаясь, неслась узкая, гибкая ленточка, сияющая алым неоном. Сверкающее нечто, ползущее змеей по воздуху, подбиралось все ближе и ближе, а уже через пару минут затаившему дыхание, несмотря на резь в глазах, удалось более детально рассмотрел эту ослепляющую красоту. Змееподобное тельце незамутненной прозрачности в размер обычной медянки, мелкая искрящаяся чешуя, переливающаяся всеми оттенками алого, будто ювелирная огранка редкого бриллианта. Все, положительно все в этом создании, от непривычного передвижения до сказочного вида вдруг ожившего произведения искусства из самоцвета, словно кричало: «Перед тобой невероятное сосредоточение дружественной магии». Зато крепкие короткие лапы с серповидными коготками вкупе с хищной вытянутой мордочкой и круто загнутыми назад и с сине-черными рогами в сизой дымке смотрелись зловеще и даже пугали. А сверкающие глазки, искрящиеся черные опалы, почему-то буквально излучали умиротворенность и спокойствие, как показалось Вувею. И правда, несмотря на волнение, чем ближе подбирался к нему этот магический паразит, тем сильнее распятый ощущал некий седативный эффект, исходящий от как там его трам-тромги. Не добравшись до Ву примерно с метр, удивительный успокоитель изогнулась, посмотрев в темноту, где, предположительно, находился дракон Виго, и разразилась столь печальной трелью из щелчков и свиста, от которой ни вдохнуть, ни выдохнуть. Жестко так приморозив с сожалением от поступка и выбора дракона, Ву даже показалось, что на его щеках навсегда замерзли слезы, как напоминание о этакой вселенской трагедии расставания. Как оказалось, дракон Виго нисколько не хуже, а может и лучше владел этим магическим языком, честное слово, каким-то бластер-мультипликатором приказов и эмоций. В обратную прилетело тотчас, да такой звуковой перепев посыл, могущий, наверное, запросто мобилизовать целый квартал на любые безумства и свершения. Поэтому мелкий алый дракончик лишь затравленно пискнул и световой стрелкой пробил многострадальную грудь узника, угодив как раз в рану от плетки эльфейки. Дальше больше, и куда интересней, рваные раны от двух ударов сучки Иртали прямо на глазах затянулись и исчезли, да и почувствовал себя Ву значительно лучше, и это всего за секунды какие-то. «Жесть-то какая! Жуть!» – прошептал Ву, пялись на две идеально чистые полоски кожи, белые, без изъянов, без волосков. Ву Вей непроизвольно тряхнул головой, словно пытаясь отбросить наваждение, но только увидел новое, словно титры на большом экране, ясно так увидел, четко, многообещающе. И главное, выглядело это иллюзорное событие как-то кинематографично, фундаментально, что ли, и совсем не походило на сдвиг по фазе, о коем он уже размышлял реально. От его виска отходила тонкая светящаяся линия и примерно метрах в 15, или чуть больше, переходила в широкоформатный экран. Фон добротная желтовато-серая кожа, во всяком случае, на вид, в правом верхнем углу выжженное тавро, агрессивный ворон в оперении из лезвий вместо перьев. Пипец холодина. Это что за мир-то такой? Осипшим от волнения голосом сам себе задал вопрос, подвешенный на цепях. Вопросы к дракону Виго все множились и множились, а перед глазами все так же непреклонно маячило. Внимание, Ву Вей. Ваш магический арсенал пополнен. Зарегистрирована новая способность. Фантомный конструкт. Доступны следующие возможности. Временное восстановление оригинальной оболочки. Временное воссоздание мысли проекта. Зафиксируйте ключ-жест, левая рука. Зафиксируйте ключ-фразу, возможны сокращения. Задействовать, зафиксировать в личной магической книге. Чуть ниже медленно появлялось и пропадало продолжение, казалось бы, невозможного, но сильно воодушевляющего. Примечание. По мере усиления владителя возможен генезис способности. В голове Ву Вея словно лампочка зажглась, без остатка развеивая все сомнения и нерешительность. Он быстро зафиксировал ключ-фразу как фанк, раз разрешено сокращение. Посчитав, что произносить фантомный конструкт слишком долго, ну и заодно из просыпающихся хулиганских побуждений воздал должное фанку как музыкальному направлению. Далее, следуя совету дракона Виго, Ву начал все свои действия сопровождать комментариями. Пропустил регистрацию ключ-жест левой руки ввиду отсутствия запястья, утвердил ключ-фразу «фанк», посчитав этакое сокращением более эффективным для использования в экстремальных условиях. «Приступаю к пробной реализации способности «Фантомный конструкт». Ву закрыл глаза, представил себя целым, с сильными руками, цепкими пальцами, крепкими ногами, благо совсем не требовалось выдумывать контуры. Дикую, пульсирующую боль от отсеченных конечностей он чувствовал, казалось, помикронно, поклеточно. «Фанк», — уверенно сказал Ву Вей и отрыл глаза. От увиденного Ву то ли растерялся, то ли испугался, по самое не могу, да чертиков, вмиг покрывшись холодным потом, напрочь забыв о подсчете времени действия магической способности. Еще бы, как тут не выпасть в прострацию, когда после такого безжалостного ужаса чувствуешь себя полным силы и здоровья, с телом, обуреваемым невыносимой жаждой движения. Он завороженно сжимал и разжимал светящиеся прозрачные пальцы медового цвета, тактильно чувствуя легкую приятную боль от сильно сжатого кулака. Посмотрел ниже пояса, и там все в порядке, пошевелил пальцами. Боже, приятно-то как здорово чувствовать себя полноценным, не расслабляться. Что там? Жахнул голосом дракон, прекращая витание в облаках. Виго, все получилось, возбужденно выкрикнул Ву Вей. Вот только посчитать забыл, осоловел от происходящего и отсутствия боли. По готовности к повтору дай знать, считай трехзначными цифрами. Понял, готов, тут же отозвался Ву. Дракон несколько раз фыркнул древним паровозом, наполнив пещеру, как показалось Ву, азартом и задором, воплощенным в свисте и шуме несущегося на всех парах железнодорожного состава. Повторяй и считай, Ву мотнул головой, словно дракон его видел, и повторил, только на этот раз сделал все, как ему наказывали. Фанк, 701, 702, 703. Ву сосредоточенно считал и считал, буквально пьянея от своего состояния. Впрочем, и дракон не отставал. Огромное гипнотически красивое чудовище бесновалось в массивных цепях и ликующе голосило что-то на языке грома, молнии и шквального ветра, безмерно радуясь за своего избранника. И чем дольше считал Ву, тем громче лилась эта песня ураганов. Подсчет завершил, наконец сообщил Ву. Время действия способности, примерно 16 секунд, откат до полной готовности где-то в пределах 3 минут. Отгремев и отшумев убийственным циклоном, дракон на удивление быстро перешел почти на совсем человеческий тембр. Поздравляю, приемник, для начальных уровней твой показатель можно назвать феноменальным. А теперь, мой не в меру талантливый мальчик, досконально продумай все свои дальнейшие действия, хорошенько примерься, сможешь ли ты извернуться и освободиться. Не спеши, потренируйся, реализация способности, легкое касание кинжала, цепи на ногах и руках, учти длину лезвия, давай, твое цирковое прошлое в помощь. Нет, почти тут же ответил Ву, мне даже до рукояти нет никакой возможности дотянуться, чертовы цепи почти не имеют слабины, болтаюсь тут растянутой грязно-тошнотворной звездой. Эта звезда пусть не пасует, а пробует мысль-проект. Это гораздо сложнее, но не из невозможного. Главное тут образное мышление и максимальная концентрация на создаваемом образе. Требуется представить себе дополнительную руку, как свою собственную, сильную, ловкую, быструю, руку жонглера. Фанк тут же отреагировал Ву. Сразу, нахрапом, не получилось, 6 попыток, словно выстрелы, показавшиеся ему чуть ли не скорострельными, ушли безрезультатно в молоко. Стоп, стоп, тугодум тупой, что я творю, торопыга полоумный, что, сам себя сдерживая, ругал Ву Вей, ведь дракон же назря упомянул руку жонглера, кому, как не ему, лучше знать все подходы к этой способности. Так, значит, рука жонглера, что ж, натруженные руки вспомнить несложно. Он постарался отрешиться, вспомнил свой родной манеж, гул цирковой труппы, готовившийся к генеральному прогону новой программы. Воспоминания вкупе с ликующими эмоциями с головой утянули его в беззаботное прошлое. А вот и он, напевающий Beautiful Day, У-2 и расслабленно разминающийся 3 булавами, рот до ушей, глаза блестят. А почему бы и нет, день чудесный, настроение ликующее, рядом отец и мама, любимая сестренка, по обычаю носится безумной пулей, веселя всех своей неудержимой энергией и смешными акробатическими прыжками. «Прохлаждаешься, хитро щурясь», — сказал отец, подходя, и добавил 2 булавы. Спустя еще нескольких секунд подмигнул, отечески улыбнулся и подкинул еще 2. Ву ждал этого момента, еще одна рука, пусть и прозрачная, поможет ему и сильно удивит отца, он уже видел и осязал начало процесса, появление сияющего образования, выползающего из плеча. Мяч в голову, прилетевший откуда-то сбоку, повел в сторону, сбивая жонглирование и концентрацию, булавы разлетелись. Черт, ну я и самородок, корил себя Ву, хотя еще находился под сильным впечатлением от таких очень реалистичных воспоминаний и магии. Блин, ведь словно вживую побывал в прошлом, даже голова еще чувствует удар волейбольным мячом, ну и мир, а ведь мяч в тот день и вправду присутствовал. Открыв глаза, он увидел, что-то похожее на дыню или снаряд для регби, наполовину торчащее из плеча, прозрачный, мерцающий медовым цветом, неплохо так ощущаемый. Ву умудрился даже этим обрубком пошевелить, 2-4 секунды, и новообразование, ужас онколога, без остатка пропало. Дела а, восхитился прикованный, и, несмотря на отрицательный результат очередной попытки, он теперь точно знал, что движется в совершенно правильном направлении, размышляя, ну что ж, надобно только исключить из воспоминаний мяч, хозяин я своей памяти или кто, и завершить 3 руку или манипулятор или щупальце. Укротив сей припадок экспериментатора, Ву сделан несколько вдохов и уверенно решился еще на одну попытку, надеясь, что последнюю, интуитивно ощущая, будто само время его подгоняет. Дальше, не иначе как по наитию, шепотом сорвалось с губ. Помоги, двуединый. Спустя миг остров чугунный, а то и весь континент накрыло неожиданное. Внимание всем, триумф. Главой клана Багровые Вороны Ву Веем свершено великое достижение. Нет, эта весть не прогрохотала, она словно бы пронеслась по телам разумных, отзываясь в каждом волоске, каждой клеточке. Ну а висевший на цепях посчитал, спонтанный бред, ослышался, больше сетуя на то, что эта микровстряска отвлекла, сорвав настрой. Очевидность от этого наивного отрицания лишь потешалась. Походу, не зря, мрачная действительность вдруг сменилась одуряюще шокирующим видом блистательной спиральной галактики, на фоне которой пламенела исполинская многокилометровая надпись. Внимание, Ву Вей, вы удостоились внимания двуединого. Ваш магический арсенал пополнен сверхспособностью озарения Демиурга. Доступно одно великое озарение. Примечание. Учреждение атрибутов сверхспособности определяется событием использования великого озарения. Генерация способности – 9 месяцев. По мере усиления владетеля возможен генезис способности. По умолчанию вносится в личную магическую книгу. От такой реалистичной и впечатляющей до предела экскурсии голышом в глубокий космос почти сразу пропало сознание, а вот понимание того, что это все про него любимого, он успел ухватить. Ву отдышался с запущенным бесконечным реверсом всего одной зашуганной мысли. «Как я выжил-то?» Его привел в чувство, видимо, уже не первый вопль дракона. «Ву, очнись, очнись, говорю, загадка ты этакая». Устроивший невиданный ночной бедлам и переполох без скромности на весь континент разлепил пересохшие губы. «Я в порядке», промямлил Ву, еще находясь под впечатлением от перформанса демиургов. «Слава системе и распорядителю! Что получил? За что? Говори! И быстрей!» Наши доброжелатели в столице, скорее всего, сыграли тревогу и уже в порту, словно из катапульты швырялся словами, каменными глыбами, дракон Виго. «Какой же он чертовски хладнокровный!» — не без зависти подумал Ву, быстро с надрывом ответив. «Получил какую-то сверхспособность озарения демиурга, могу применить пока только один раз, как я понял, работает один раз в 9 месяцев. За что мне все это прилетело, знать не знаю, даже не догадываюсь, вот». В ответ жалобно заверещали цепи, едва сдерживая взбешенного дракона. Виго ревел уже на полную, знатно так оглушая даже на приличном расстоянии единственного человека в этом подземном узилище. «Надо же, ха, какая-то способность высшего порядка, подумаешь, чего тут такого, всего лишь какой-то там пустячок, подарок абсолюта на день рождения. Кто ты такой, Ву? Кто его?» Ву такая отповедь, видимо, не слабо так поддела, и он заорал с раздражением в ответ: «Ну, как мог, конечно, насколько силы позволили. Да никто я, обычный парень 20 лет, едва держусь тут, уже давно бы обгадился от страха, вот только нечем. Эй, Виго, ящер ты волшебный, вместо того, чтобы глушить меня тут свои голосищем, подсказал бы, что делать-то, наимудрейший. Как я понимаю, время для нас побежало в припрыжку». После такой ответки Ву шумно выдохнул, сам себе удивляясь. «Вот это я дал, интересно, кто-нибудь когда-нибудь разговаривал так с драконом, что-то мне подсказывает, что вряд ли, ну да ладно, а вот со мной явно что-то происходит, может, просто перегрелся от мира этого чудесатого». Дракон вроде как вовсю довольный лишь пару раз клацнул своей огроменной пастью. «Дерзкий, значит, действуй давай, никто, баловень богов, реализуй озарение и подергайся хорошенько в цепях, с желанием освобождения, все, у таких даров сбоев не бывает». Похоже, для драконов в порядке вещей такой мгновенный переход от дичайшей ярости к шутливой рассудительности, сделал вывод в уве и приступил к исполнению. Глава 6. Кровь дракона. Сарамы, империя Морамор, столичный город Эрна. Эта хмурая ночь выдалась непроглядной, хоть глаз выколи, к тому же время от времени чернеющая высь обрушивала на землю приливы прохладной мороси. И, несмотря на сильный береговой бриз, низкая облачность непоколебимо держалась плотным свинцовым покрывалом, напрочь скрывая от страдающих бессонницей и других полуночников россыпи звезд и серебряный свет трех лун. Вечный же город, безразличный к такой шелухе ненастной, как всегда, не смолкал, и вот уже какую тысячу лет все шло неизменно. Больные праздностью напропалую жгли у кого что есть в кабаках и других злачных местах, тех, которым нет числа. А темные личности и ночная стража выходили, кто на промысл, а кто на службу, часто меняясь ролями. И все же многомиллионная столица империи Морамор в большинстве своем почивала, подчиняясь великому циклу дневного труда и ночных грез. Пригород Эрны, цветущие скалы, считался элитным, место примечательное и невероятно красивое. Малокова могли оставить равнодушным разноцветные скалы причудливых форм, утопающие в вечно цветущих растениях, с хорошим видом на море. Именно здесь стремилась иметь дома вся аристократия империи, где, казалось, навсегда поселилась роскошество и исключительность, где даже стражи, патрулирующий район, выдали добротные кожаные доспехи и сапоги на двойной мягкой подошве, дабы излишне не шуметь и не мешать знать и отдыхать от дел их тяжких и праведных. Умощенный благовонными маслами, ногой кудзики беззаботно дрых, раскинувшись на непомерно огромной кровати, рядом три рабыни, выглядевшие как загнанные кобылки, похоже, совсем без сил, посему их совсем не трогал ужасающий храп орка. Это голая идиллия плюс какофония, создаваемое дыханием орка, да и сам воздух, переперченный запахом секса, создавали какую-то неподобающе кощунственную атмосферу, не сочетающуюся с боевыми стягами поверженного великого клана, развешанными, как трофей, по стенам. Святотатство продлилось недолго, каждому из живущих и не очень, пришло сообщение, безразличных не нашлось, многих же из интересантов и вовсе пришибло, жалко не насмерть. Внимание всем, триумф, глава клана Багровые Вороны Вувей свершил великое достижение. Какое-то время мысли Зис похмелья, словно чугунные чушки, едва перекатывались, гремя раздраженно недовольством. Какого лысого демона? Что за? И наконец до него дошло, Кудзики заорал, аки взбешенный медведь пещерный, и, загребая четырьмя конечностями, ринулся на балкон. То, что он увидел, буквально било наотмашь, причиняло боль, насыщало яростью. Повсеместно зажигались огни в окнах, город просыпался, озаряясь то тут, то там праздничными вспышками в чернеющем небе. Шумно дыша, гигант рывком сдернул футлярный медальон, единственное, что было на нем из одежды. Убедившись, что ключ от тюремного портала и энерго на месте, лихорадочно высвободил, слегка подкинул, четко выговорив. Связь, караульная первой казармы, детально представив ее в своем сознании. Через долю секунды глава карателей вполне даже осязаемым аватаром очутился в до боли знакомой караулке. Хвала демиургам, старший ночного дозора находился на месте. Грон, тревога. Всем казармам подъем. Заорал орк. Вперед в город. Всех зачинщиков беспорядков и этой световой вакханалии не щадить. И предупреди старину По, мне нужна скоростная лодка до чугунного. Слушаюсь. Рявкнул Грон и без промедления выбежал из здания. Орк же прервал передачу. Просто спрыгнул с балкона в чем был и понесся напрямую в порт с грацией и пробивной способностью носорога, успев еще услышать остаточные гремящие звуки набата. К оружию, к оружию. Наплевав на природное жлобство, пышущей горячностью, в упоительном азарте от разноса препятствий, Зи прям на бегу еще раз подкинул энерго, предпочитая скорости перестраховку. Связь. Передний створный маяк один. О, его-то он знал как свои пять пальцев. Как не знать фанату соревнований гоночных лодок, лучшее место для наблюдений. И опять орку по-хорошему повезло. Джеза По, лучший спец по всему, что быстро движется по воде, и глава фельдъегерской службы на море, орал прямо с верхнего парапета маяка, выстроившимся внизу на гоночном причале командам гребцов. Внимание! Готовить по срочному алую водомерку, команде приступить к разминке, вы скоро понадобитесь. Остальным проследовать в расположении службы и не отсвечивать на причале. Разойдись, каналья. Кудзики тут же прервал связь, даже не окликнув По, зачем мешаться и при этом тратиться, если и так все идет как надо, и он еще ускорился, выбежав на грузовоз, центральный портовый проспект, Сарамы, Спорное море, остров Чугунный, тайное узилище. Ну что ж, посмотрим, что за фихоа это великое деяние у Коева, как утверждает дракон. Сбоев не бывает, решился Вувей, реализуя озарение. За судорожным дерганием в цепях и истовым желанием свободы дело не стало. Момент, два, Вувей сам не понял, как выскользнул из всей этой гребаной цепной конструкции, ощутимо так вломив чугунному основанию своей урезанной тушкой. Вскрик, завывание, и несколько жарких секунд мата и проклятий, а еще вот это нарисовалось. Внимание, Вувей, способность озарения демиурга реализована. Примечание. Генерация способности до рабочего состояния – 9 месяцев. По мере усиления владителя возможен генезис способности. Постанывая, Ву осмотрелся, вроде как живой, кинжал на месте. Все же ему удалось извернуться, чтоб как-то не задеть ненавистный артефакт в падении. Чуть перевел дух и еще раз перечитал выведенное пред глазами. Все же странная магия какая-то во многом перекликается с виртуальными игровыми мирами Родины. Так и хочется узнать свой уровень, ну да ладно, разберусь позже, сейчас не до этого. Фанк, сказал Ву, мгновенно получив желаемое, крепкие руки, крепкие ноги с бодростью в придачу, и ничего, что утраченные члены полупрозрачные сияют так и фонари. К тому же свечение пригодилось сразу, вполне сносно рассеивая сумрак узилища. Вот потеха, никогда не думал, что пространство можно освещать причинным местом, язвительно прохрипел Вувей. А на земле с таким-то фонарем я бы точно сделал карьеру. С основным на данный момент тянуть не стал. Ухватился за рукоять зодчего пустоты, зажмурился и выдернул из груди. Как ни странно, совершенно не почувствовал какого-либо сопротивления или ожидаемой боли, Да что там, даже капли крови не пролилось на гладкий чугун. Зато клинок как-то даже ошеломил своей совершенной балансировкой, какой-то глаз не оторвать змеиной красотой и беспроглядной тайной. Неожиданно он, словно живой, дернулся, изворачиваясь, но не сбежал, а как-то примерился, что ли, и уложился невероятно удобно в руке. Ву поднес волшебное оружие поближе к глазам, клинок сантиметров 30, черный, сама бездна, режущий кромки даже не определить, скрыты легкой черной дымкой. Форма клинка треугольная, сечение ромбовидное с ярко выраженным ребром жесткости. Гарда небольшая, черно-бордовая, рукоять словно обтянута темно-фиолетовой змеиной кожей. Прелесть опасная, завороженно прошептал Ву и рухнул, действие способности закончилось. Вышло удачно, благо падать он ой как умел, правда, в другом теле. Ну и повезло, конечно, видимо, удача наконец вернулась к своему не из последних адептов. Ведь ножичек не слабо так вошел в чугунное основание, а мог бы снова угодить куда-нить, куда не хотелось бы. Ву, получилось, что ты там гремишь и ругаешься, честно, я такой эмоциональной насыщенности в речи отродясь не слыхивал. Это ты на футболе в России не бывал, вот там все куда занимательней, ответил Ву. Все получилось, Виго, и скандалов выскользнул, зодчего извлек, вот отхожу, применяюсь к будущему передвижению с ножичком. Давай шевелись, враги не валяются вверх пузом, а скорее уже вовсю мчат на остров наш, на чугунный. Фанк, крикнул Ву и сорвался с места, подхватив зодчего пустоты. Бежалось легко, ноги фонари мелькали, не уследишь, в упоении процессом снова забылся. До пункта назначения не добрался, а вот загремел оставшимися в целости костями по чугуну по-чемпионски. Понял, понял, примирительно прошептал Ву. Я тоже до колик в животе не люблю чугун клятый, надоел он мне необыкновенно. Вторая пробежка вышла, как говорится так-сяк, бежал, только пятки сверкали, спокойно думал, однако все же немного не рассчитал, приземлялся жестко, хотя нож все же успел положить плашмя. Успел отдышаться и как только почувствовал фантомный конструкт, его готовность, словно это что-то родное, уже неотделимое, сразу же задействовал и сорвался с места. Третий забег выпекся на загляденье, бежал еще лучше, еще быстрее, вовремя успел сгруппироваться, управляемо упасть, несмотря на ни хрена себе, только и смог осипшим голосом выдавить из себя Ву, упершись взглядом в дракона. Первое, что подумалось землянину: мать честная, да как сдюжили-то пленение этакой громады, этой огроменной трубы в стальной чешуе, как сковали эти могучие лапищи, больше напоминающие мощные манипуляторы с грейфером для сбора металлического лома. Чудеса. Виго в кои-то веки нервничал, просил, молил великих демиургов за неспосланного небесами наследника, за его удачу и, конечно, мысленно поторапливал. Ну давай, давай, мелкий, покажи себя, у тебя непременно должно получиться. Наконец он увидел проблески света, яркого света, приближающегося к нему, отсчитав 16 секунд. Виго едва сдержался, чтоб не взреветь. А мальчишка-то не приврал. Он уверенно держит фонтанный конструкт, проматерь всех драконов, целых 16 секунд держит, и это на нижайшей ступени развития. Да и свет какой насыщенный. Когда первые сильные впечатления схлынули, Ву отметил прямо-таки обжигающе искалеченную красоту дракона и океан какого-то необъяснимого торжества и ликования в глазищах. Именно это больше всего и поразило Ву в этом явно сказочном существе. Такое поведение никак не вязалось с тем, что предстояло. 9 использований конструкта ушло, чтоб избавить дракона от цепей из сини. Все это время его метаний, вскакивания и падений великий дракон словно колыбельную пел, тихо и успокаивающе. Мотай на ус, приемник, немного о важном, о багровых воронах. Ради безопасности оставшихся в живых клан переведен на конспиративное положение, все соратники выведены из штата, метки принадлежности и наград сокрыты. Когда посчитаешь возможным противостоять врагу в открытую, сам изменишь статус. Мамочки мои родные, во что я ввязался, лох чилийский, метались зашуганные мысли в голове. Дракон все так же чрезвычайно спокойно гремел. Ничего не бойся, наследник, при переносе ты попадешь в мое логово, это защищенное тайное ущелье в драконьих горах. Там есть все для восстановления, кров, пища, тренировочные площадки ушедших, в идеальном рабочем состоянии, наконец, ценности. А теперь частности, приемная портальная точка логова, озеро самоцветное. В воде не паникуй, твой предшественник боевой пловец, тело вспомнит навыки электрических угрей, охраняющих вход в замок танцующих радуг. Не пугайся, если что, они помогут, и знай, ни одно существо, живущее в ущелье, никогда не причинит тебе вреда. В сам замок не стремись, это может быть очень опасно. Пока опасно, слаб ты очень для управления древним боевым замком. Основная же и наиглавнейшая твоя задача, это добраться до площадки поверженных. Это вниз по течению реки Ящера, вытекающей из озера. Повторюсь, не трать время, ву, всеми силами стремись к обсидиановому квадрату. Целебную плиту узнаешь сразу, идеальный такой темный квадрат с юркими, дугообразными молниями, это твое ложе до самого излечения. Уразумел, ву Вей утвердительно кивнул, говорить как-то не очень хотелось, спазм, горло пересохло, а дракон все так же спокойно, будто с младенцем, увещевал и увещевал, сверкая жемчужными зубами-кинжалами. После того, как квадрат отпустит, двигай дальше уже здоровыми ножками, ориентир, сизая марева, там и находится, то, что нужно, круг синей ртути. Подойдешь, увидишь комплекты обручей на подставках, выберешь черные, это придаст твоему телу нужные кондиции и правильные рефлексы. Еще раз заостряю твое внимание, не перепутай, выбирай черные, а то потом будешь вспоминать дракона самыми дурными словами. И посмотрел так пристально, лазером посмотрел, глаза в глаза. При этом приблизив вплотную свою прекрасно-ужасную танковую башню, по-другому и не скажешь, во всяком случае, опасность, скорее всего, схожего порядка. Да понял я, понял, черные браслеты на обе руки, на руки и ноги, медленно с нажимом прогремел дракон. И ноги, подтвердил наследник, если понадобится, и на шею напялю, всматриваясь в свое отражение в глазах дракона. Прохрипел Ву. «Паяц», — фыркнул Виго, — «но ты мне нравишься. Идем дальше, молодой наследник, по завершении танцев в кругу найдешь врата боевых навыков, и только после прохождения этих испытаний тебе откроется выход в мир. Но призываю, не спеши, подготовься прежде хорошенько, для этого все есть в логове, когда все же решишь, что готов, предлагаю дорогу в королевство Гард. Там в стране трех крепостей правит достойнейшая династия воинов». И даже наш крах никак не должен сказаться на политике наших древнейших союзников. Иди в Черную крепость, там найдешь Ериса Экида, это достойнейший человек, один из лучших мечников этого мира, ему можешь и доверять всецело, он поможет. Твоя легенда в этом мире такова, мой избранный, ты мой младший брат, пришедший в этот мир по моему зову, для облегчения переноса прошел трансформацию в человека, расплатившись за это памятью и развитием. Усвоил? Гулко спросил дракон, и его вопрос многократно повторило эхо чугунного узилища. «Да-да», — запинаясь, ответил Ву. Обрубки его рогов вспыхнули, как и оставшиеся целыми когти. Виго как-то уж очень быстро начертал тьмой, словно чернилами, у себя на верхней грудине несколько символов. Ву, наверное, и до трех бы не успел сосчитать, как эти руны вспыхнули ядовито-зеленым, став заметно пульсировать. А над драконом появилась, подсветившись, цифра 1800 и пошел обратный отсчет. Эта внушительная цифра цвета венозной крови сразу показалась Ву какой-то зловещей, во всяком случае, он почувствовал себя как-то скверно. «Что это?» — настороженно спросил Ву, указывая на странное волшебство. Дракон сместился и с удовольствием привстал, потянулся, высвобождая для обзора под собой узкую нишу, выцарапанную, видимо, когтями. «Темная аннигиляция, готовлю подарок нашим друзьям», довольно ответил Виго. «Чуть меньше, чем через 30 минут, это уровень тюрьмы перестанет существовать, и этого уже не изменить. Это сойте за глупость, не стоило трогать бедного мальчика, моего ученика, и тем более приносить сюда древнюю темную реликвию зодчего тьмы, так когда-то назывался твой кинжал, Ву. Им когда-то обрезали пуповины своим детям правители этого мира, даря своим отпрыскам тяжкий путь к величию. И давай не пялься ты на эту щель в чугуне». «Будь стойким, Ву, и достойным моего ученика, ведь теперь он, это ты. Ну а слезы ронять совсем не стоит, побереги их для другого места, это недостойно. Попытайся лучше привязать к себе зодчего, с твоей-то удачей может и получиться, крови твоей он уже упился, так что возьми его покрепче и произнеси, служи мне». Вот же драконище, снова несколькими словами, как щенка за холку, вырвал из слабости, сокрушался Ву. Фанг задействовал способность Ву, находясь в таком состоянии, что готов был зубами глотки рвать врагам. Хотелось высказаться, как дракон, уверенно повторить его давление в интонациях, получилось не очень убожище, какой-то хрип сорванного голоса, служи мне, но прошло, перед глазами в сумраке каземата проявилось написанное словно живой чернильной тьмой, магический кинжал зодчей тьмы, неуничтожаемый, раскрытие свойств, только владелец, стать владельцем да нет, совсем не раздумывая, Ву выбрал да, и тут же клинок пропал, исчез начисто, словно его и не бывало вовсе, неповторимо, с каким-то отрешенно задумчивым видом прошипел Виго. Поздравляю с убийственным приобретением трех в одном, ножны, скрытое ношение, да и время на выхватывание отсутствует, позвал и темная смерть уже в руке. Дракон еще приблизился почти вплотную, Ву вдруг услышал словно звук порвавшейся басовой струны. Это Виго вырвал свой ус и протянул ему, бери, на счастье, от бывшего главы клана приемнику, у тебя должно остаться что-то лично от меня. Ву с трепетом в душе взял метровый слегка светящийся ус. Тот вырвался змейкой, скользнул вверх и прямо на глазах сплелся в браслет за локтевым суставом. Ву очень старался держаться, изо всех сил, если честно, то с большим трудом выходило, кровь появилась на губах. Спокойный же, как бог, Виго указал ему когтем на зловещие цифры обратного отсчета. «Прошу еще несколько секунд», — взмолился Ву и уткнулся лбом в гиганта. «Теплый, живой, мудрый, жертвенно великий, и я должен его убить». Рвали душу безутешные мысли. «Хорошо», — прогромыхал дракон, «но отведенные минуты попросту не трать. Думаю, на один твой вопрос времени у нас еще в достатке. Подумай хорошенько, что тебя больше всего интересует. Каким бы скорбным ни был момент», — Ву собрался, вытер слезы и спросил о том, что его давно мучило. «Магия, поясни», — рыкнул дракон. «Ну, она какая-то виртуально-игровая, технологичная, что ли, какая-то ненастоящая. Одни только сообщения чего стоят, или личная магическая книга, где там находится, непонятно где. Ву, ты сам почти ответил на свой вопрос, упомянув понятие технологии. Магия не закостенелая структура, она как пытливый разум, стремящийся к знаниям, постоянно совершенствуется. Тысячи лет назад так и происходило, каждый одаренный, прошедший инициацию, таскал с собой личную книгу, куда вручную записывал свои достижения. Представь себе, демиурги, окаймляющие множество вселенных с бесконечным разнообразием цивилизаций, тоже не стоят на месте, принимая в себя самые лучшие, ведь смысл их существования – совершенство во всем. Виго провел когтем вдоль тела Ву, землянину показалось, что по нему от головы до пяток прокатилась горячая волна. Дракон же глянул на мигающие цифры и продолжил. Вот, например, ты, Ву Вей, из другого мира, а точнее, совсем из другой вселенной. Ты тоже, хоть и песчинка, вводишь в этот мир новое, то, чего ранее тут никогда не существовало. Это твои способности, темный крафтер, амбидекстр черного плюща, мастер Чжэнь Цзу. Даже значение слов крафтер, амбидекстр, Чжэнь Цзу мне неведомо. Это, залепетал Ву. Крафтер, это создатель игровых вещей, амбидекстр, равноценное развитие конечностей, а Чжэнь Цзю, это раздел древней китайской медицины, воздействующий на энергетическую систему организма при помощи иглы прижигания. Невероятно интересно, с жаром прогрохотал дракон, невероятно. А теперь представь себе, пройдут годы, ты наберешься силы, станешь могущественным. У тебя появятся дети, ученики, наконец, последователи, а твои эндемичные способности навсегда войдут в анналы хроник Сарамы, вот она, синергия волшебства. Кстати, магические книги, о которых ты упоминал, никуда не делись, библиотеки имеют все уважающие себя одаренные, не говоря уже об академиях и школах магии. К тому же при желании любой практикующий может призвать свою личную книгу и подержать ее в руках, или, если захочется, затаскать бедолагу в заплечной суме. На этих словах дракон вдарил лапой, словно подвел черту. Хорошо, Ву, точка, завершаем начатое, иначе никаких учеников и тем более последователей, и худшие, никто не отомстит за наших. И дракон безапелляционно указал на убегающее время, а затем на выбитый выем в чугунном основании, смотревшийся хищной пастью. Фанк, словно выплюнул Ву, переваливаясь в щель в могилу, ее тут же накрыл собой дракон Виго. Погребенный под драконом чувствовал себя, да никак, на самой грани, волосы дыбом, зуб на зуб не попадет, трясло так, что, наверное, затылок уже в кровь разбил. Зато руки светляки держали зодчего уверенно и крепко. «Бей, Ву, бей!» На всю вселенную ревел дракон. Ву ударил, зодчий, без труда прорубив чешую дракона, вошел по самую гарду, а безжалостный к себе все не унимался, гремел раскатами грома. «Режь, режь, расширяй рану, а-а-а!» заорал Ву, захлебываясь в крови дракона, прорезая грудь Виго, пока руки не уперлись в чугун над головой. «Виго, Виго!» Все кричал и кричал Ву, надрывая связки, пока щель не заполнилась кровью дракона. Глубокий вдох он делал в полном сознании, раз за разом повторяя про себя: «Я буду достоин тебя, великий, я буду достоин». Вдох еще и еще, ему казалось, он попал в работающую домну, грезилось, что он плавится, растекается, заполняя собой форму в виде дракона, а он все дышал и дышал. Наконец в его личный ад каким-то образом достучался глаз дракона. «Беги, брат, беги быстрее, портал нестабилен». Как его выбросило на чугун основание, он не понял, возможно, дракон лапой поддел. Ву вздохнул, закашлялся, но сумел задействовать фантомный конструкт, вскочить и побежать на мерцающее полотно, маячащее посреди стены. «Удачи тебе, младший брат», еще услышал Ву, ныряя ласточкой в портал. Одинстворные маяки всегда работают в паре, передний, задний, указывая на определенную линию, например, фарватер входа в порт. Задний створ маяка всегда выше, передний тот, что ближе к судну, обычно находится у самой кромки воды. Если судно на правильном курсе, видны сразу оба маяка, визуально один над другим. В противном случае рулевому понятно, в какую сторону производить корректировку курса. Глава 7. Логово дракона. Сарамы, акватория порта города Ирна, гоночная лодка «Алая водомерка», курс остров Чугунный. Береговой бриз, сильно поддувая с берега, словно помогал алой водомерке, несущейся к острову Чугунный. Со стороны казалось, узкая лакированная лодка вот-вот взлетит, как двукрылая летучая рыба, и еще стремительней заскользит к злосчастному острогу. Все эти длинные, тягучие минуты, наполненные мерными ударами весел, шумными выдохами вспотевших гребцов и мотивирующими криками рулевого, Зики едва сдерживался. И по мере приближения к месту службы последнего, все невыносимее ему становилось, хотелось орать и убить кого-нибудь, все равно кого. Нехорошие предчувствия, словно камешки в обуви, бередили, не давая покоя. Поганая ночь, поганая ночь, скрипя зубами, тихо, почти про себя рычал Кудзики. Своей чуйке он давно и всецело доверял, как хорошему цепному псу. Метрах в шести до пирса добряк не выдержал, с места выпрыгнул, словно снаряд из катапульты, опрокидывая лодку. Надо отдать должное охране на пирсе и крепкой древесине гидротехнического сооружения, одни успели перестроиться и отойти, а добротные доски смогли прогнуться, но выдержать приземление орка. Ничтоже сумнявшийся, надрывая глотку хулой и бранью, Зики прыжками, иногда помогая себе передними конечностями, понесся к центральному входу темницы. Грязный рев орка продолжался недолго, разве что секунд 10, а потом чугунный целиком со всем своим скарбом подкинуло вверх метра на 3 и знатно так приземлило. Устоявших на ногах не нашлось, разве что само древнее здание узилища, а вот все остальные сторожевые вышки, казармы и другой новодел в хлам, в щепки, в усмерть. Кудзики не побежал спасать возможно выживших под завалами, он продолжил свой бег к портальному столбу. Добежав до места и увидев, что стало с портальным залом, почувствовал, словно сердце отсекли. Портальный столб стоял на своем месте по центру зала, но вот непомерной крепости чугунный пол с вкраплениями сини напоминал пологие волны океана. Несколько раз орк с исступлением и пеной на губах, используя кристаллу ключ, пытался запустить портал на нижние уровни, ответ во всех случаях один и тот же, могильная тишина. Выведенная из строя портальная площадка постепенно заполнялась оставшимися в живых на острове. Блуждающий взгляд главы карателей, полный безумия, остановился на мече одного из охранников, недолго думая, он вырвал его и, раскидывая подчиненных, с разбегу насадился на лезвие, используя стену. Сарамы, столичный город Ирна, временный дворец самопровозглашенного императора Морамор. Собрание высших клана Сойте созвали ранним утром. Настроение у большинства прибывших делегатов колебалось от отвратного до едва сдерживаюсь, да что там, многие находились буквально в бешенстве. Ну, как тут не потерять самообладание, ночные ликования в городе, большие потери на чугунном, и конечно главное, все здания на территории империи, имеющие статус наследия древних, вдруг вышли из-под контроля, перестав слушаться своих новых владельцев. Одномоментно отключились внутридомовые порталы и вообще все, что связано с комфортом и удобствами. Охранные же системы и вовсе выгоняли владельцев на улицу в чем были, и вставали в режим боевой охраны. Ответов на вопросы, что происходит и как с этим справляться, у клановой верхушки не находилось. «Бес, что там с Зики?» – спросил хмурый Данильзя глава клана, пытаясь перейти к второстепенным вопросам, если пока нет ответов на насущные вызовы. «Лидер, с этим как раз все более-менее», – ответил глава тайной службы. «Повезло, что на чугунном один из лекарей выжил, успел вовремя, говорит, еще минута-другая, и все, ушел бы наш добряк к вечным кострам предков». Глава клана в задумчивости ударил себя по лицу, будто отгоняя перепуганные мысли. «Что же получается, мы безвозвратно потеряли дракона, мальчишку, заветный кинжал и в дополнение к этому шахты Сини, порталы и все нижние уровни, плюс эти непонятки с самой дорогой недвижимостью, ограбившие многих из наших», — подвел ужасающий итог император. «За погибших он почему-то даже не упомянул, чего жалеть, наберут сегодня же новых, как-никак четвертое место рейтинга все так же за белыми осами, а это неимоверная сила и...» Как ни крути, хорошая оплата в полновесном золоте. Собравшиеся же угрюмо молчали, все понимали, какой это удар для клана. Казалось, хуже уже и быть не может, а не это возможно. «Прошу слова, глава», — сказал архивариус, доселе молчавший. Чигарис кивнул, уже понимая, что худшее еще впереди, и он не ошибся. Тайгуам медленно поднялся, на этот раз старик выглядел как потрепанный зомби, видимо, сказалась бессонная ночь и чрезмерная работа с магией. «Лидер, братья», — обратился он к собравшимся. «Да, конечно, перечисленные лидером клана потери удручают. Но мне видится все гораздо хуже». Седовласый проковырял к центру, остановился и вывел на всеобщее обозрение рейтинг кланов, точнее, первую сотню рейтинга. А затем пояснил: «Обратите внимание на 72-ю позицию, где значится клан «Багровые вороны», глава клана Вувей Виго. Это небольшая строка в рейтинге Северного континента, выписанная золотой вязью на монументальной черноте, вызвала у собравшихся буквально шок. Выбитый, казалось, навечно в небытие клан вновь фигурировал в сотне достойнейших сведений. Пока большинство немо хватали ртом воздух, аки свежий товар на центральном рыбном рынке, архивариус клана продолжил. Это говорит нам сразу о трех, казалось бы, невозможностях. Наш узник жив, он на воле. И самое проблемное для нас то, что он чистокровный Виго. Да, находиться в клане и носить приставку рода основателя можно и вполне приветствуется, но рейтинг – это системные данные, они отражают саму суть. Получается, наш пленник, родной брат или сын дракона Виго, как это возможно, я даже не представляю, но это так. Произошедший ночной бунт древности ушедших, увы, это подтверждает. Пока мы держали дракона под уздой Сини, охранные системы ушедших считали свою привязку к роду Виго аннулированной. Появление на континенте чистокровного наследника заставило древние системы откатиться к изначальным настройкам служения драконьему роду. «Понятно и доходчиво, спасибо», — угрюмо сказал глава клана. «Ты посетил чугунный, может, что еще скажешь, и твои предложения по сложившейся ситуации?» «Да, я там попытался хоть что-то выяснить и понять. Скорее всего, у старого Виго наличествовали какие-то невыявленные нами способности. Во всяком случае, портал и взрыв – это его магия, цена жизни – это хоть как-то объясняет произошедшее. А теперь вот что», и архивариус клана вывел полномасштабную карту Северного континента. «Что мы знаем о портальных способностях или заклинаниях, теоретически способных пронзить такую толщу металла, усиленного синью? Пожалуй, только у подгорного народа есть несколько специфических способностей, связанных с портальным преодолением горного массива. Например, портальный бур. Думаю, что-то подобное и применил Виго. Однако у всех подобных заклинаний есть один недостаток: они не действуют на дальние расстояния. Тем более в нашем случае преодолеть требовалось чугун с синью». «Смотрите», — сказал Тайгуам и очертил красным область на карте. «В это отмеченное поле попало королевство Гард, свободные поселения империи Артавия и вся центральная часть империи Морамор». Архивариус злоткнул в этот круг. «Именно здесь, на этой территории, и требуется искать нашего беглеца. Считаю, в каждом населенном пункте этого района, в любом общественном месте и заведении должны находиться или работать наши люди, как и на всех перевалах и переправах, кораблях и караванах. Понимаю, задача, на первый взгляд, кажется непосильной, Однако выбора у нас нет, ведь искать Виго бросятся многие, а нужен этот злочинец больше всего нам. Надо начинать эту операцию немедля, пока какая-никакая фора у нас имеется. Наконец прорвало императора, вскочившего с трона. «А-а-а, тварь чуждая, поймайте мне его, убейте, на лоскутки нарежьте». А уже через несколько минут дворец самопровозглашенного императора попал под жернова полноценного аврала, порождающего в избытке хаос, бардак и суету с показухой. Сармы, драконьи горы, ущелье дракона Виго, озеро самоцветное. Вначале имел место необычный объемный удар, будто сразу по всему телу прилетело, полное осознание себя мячиком для гольфа, по которому хорошенько так приложились драйвером один. Затем несколько мгновений совершенно непонятных и головокружительных всполохов, словно со всех сторон прокручивают на дикой скорости немое кино в плохом качестве. Наконец вспышка и живительная прохлада воды. Лафа восторженно трубила сознание. Казалось, перегретую ужасами душу окропили студеной живой водою, сердце аж замерло от льющейся со всех сторон благодати. И правда самоцветная, восхищенно подумал Ву, во все глаза рассматривая окружающее. А посмотреть было на что. Такого изобилия и разнообразия живых существ в немыслимых красках и оттенках он себе даже и представить не мог. Совсем рядом, рукой подать, вершина стелы, уходившей в глубину с медленно затухающими рунами. А кругом невероятная прозрачность и ощущение чистоты, что побуждало улыбаться до ушей. Зависший в толще воды глянул наверх. На такой глубине ранее он никогда не находился, что и удивительно, никакого дискомфорта, причем видел он четко, словно находился в маске. Почему-то 20 метров до поверхности его нисколько не пугали, наоборот, беглецу из тюрьмы как-то сразу стало уютно и радостно, словно домой вернулся. Не хватало только встречающих, собаки там или кошки, хотя мокровато тут для них. Похоже, вот за этим дело не станет, в смысле встречающих. Из белесой дали, где проглядывались огромные крепостные врата, явно к нему спешили два монструозных объекта. Так это же электрические угри, охранники, о которых предупреждал Виго, вспомнил Ву. Рыбки, поперек не обхватишь, если честно, выглядели устрашающе внушительно, такие, пожалуй, и без электричества с любым справиться. Огромные головы с маленькими синими глазками дружелюбно потерлись о Ву и легонько так стали подталкивать прибывшего к поверхности. Этот холодящий кровь экспорт не оставил его в покое, пока не вытолкнул на поверхность. «Этот мир не устает шокировать», — тихо сказал Ву, распластавшись на поверхности. Широко распахнув глаза, он взирал на высоченные горы, явно бы посрамившие сам Эверест, на каскады гигантских водопадов, изливающих в, казалось, огромное озеро миллионы тонн брызг. А посреди этих игрищ воды и радуг, кутаясь в облака, высился многобашенный замок, похоже, выточенный из цельной горы. Как-то сразу пришло понимание, что этот циклопический гигант, где любая из башен смотрелась куда внушительнее пирамиды Хуфу в Египте, до берега он уже доплыл, как бы бессознательно, без сопровождения, но под сильным впечатлением от увиденного и почти без сил. «Я свободен», — выдохнул Ву, уткнувшись лбом в горячий песок и проваливаясь в сон. Проснувшись, Ву подумал, что он провалялся на этом горячем пляже не меньше суток. Впервые, наверное, он чувствовал себя полным сил, причем нигде не свербело, нигде не болело, вот только есть хотелось зверски. Первым делом попробовал связаться с нейросетью, старался по-разному и мысленно, и голосом, в ответ тишина, пара ударов по голове также не помогли. Наконец впервые рассмотрел себя при дневном свете, невероятно развитое тело для 20 лет могло бы поразить своей атлетичностью, если бы не культи и промежность. Концы обрубков покрывала ровная слегка полукруглая металлическая темно-синяя поверхность, и что странно, ни шрамов, ни покраснений, плоть словно срослась с этим то ли металлом, то ли стеклом. На промежность смотреть страшно, вместо достоинства ровная синяя пластина. Для проверки и чтоб удостовериться, не обман ли зрение, постучал по срамному месту слегка культей, по звуку точно металл. А как в туалет-то ходить? Пришибла шальная мысль. Почти сразу и проверил. Удивительно, но все без каких-либо проблем получилось. Как? Непонятно, не иначе как магия. Похоже, у этого материала хорошие перспективы для торговли с корпорацией. О чем я думаю, ущербный, сам себя попенял Ву и продолжил осмотр. Раны явно заживали, а от лежания на солнце незнамо сколько, на коже ничего, даже покраснений нет, не то что ожогов, удивительно, ведь светило в зените печет не по-детски. Фанк, кровь дракона, это вам не хухры-мухры, с чувством сказал Ву, подымаясь в полный рост и щурясь от света звезды, название которой не знал. Ран, подсказало сознание. Здравствуй, Ран, закричал Ву, разведя руки. Почему это место дракон называл ущельем, Ву не понимал. Скорее это тайное место с огромным озером, грандиозными водопадами и рекой, окруженное высоченными горами, ему подходило определение «волшебная долина». Почему волшебная? Да потому, что магия тут вокруг витала, хоть лопатой отбавляй, а то и вовсе карьерным экскаватором, и все равно не поможет. Время работы способности фантомный конструкт Ву уже контролировал на уровне рефлекса, поэтому присел и вовремя прислонился к прибрежному камню. Тут на этом удобном теплом месте до поседения, наверное, можно было медитировать. Наблюдая за величием деревьев исполинов куда там нашим земным секвоем или стайками цветов с летающими бутонами, ныряющими в воду, а затем поливающими себе подобных, или хотя бы за перемещением по отмелям этих членистоногих и моллюсков на вид граненых драгоценностей. Есть, конечно, хотелось, даже очень, но не настолько, что рисковать, пробуя на вкус эти яркие неизвестности. А может, биржа мой серебряный статус, это, как говорили, круто, да и средства у меня вроде как есть, опять же, одежда позарез нужна. Вот только насколько во всем этом я разбираться буду, задался вопросом Ву, и сам же себе ответил, много, то-то же. Почему-то в этот момент Ву вспомнились напутственные слова Виго. Основная же твоя задача, добраться до площадки поверженных, это по течению реки Ящера, вытекающие из самоцветного. Целебную плиту узнаешь сразу, идеальный такой обсидиановый квадрат в метр высотой, по которому носятся юркие дугообразные молнии, это твое ложе до самого излечения. Уразумел?